Бароди привел с собой Карбори Гленда. Алин без труда догадался, зачем. Гленда представили. Он торопливо сунул Алину свою влажную дрожащую руку и тут же запрятался в дальний темный угол, откуда, пощипывая бородку, из-под тишка поглядывал на гостя, разрываясь между любопытством и неприязнью к новому знакомому, заставшему его в столь плачевном состоянии. Бароди непринужденно заявил, что Алину, который так высоко оценил обложку сочинения Де Сада, наверняка будет приятно познакомиться с известным художником. Алин отвечал с энтузиазмом, стараясь, однако, выглядеть не более чем любителем. «Как бы он хотел узнать подробнее о живописной технике», — сказал он. Фраза годилась на любой случай. С одной стороны, она вполне подходила мужу Трой, кем бы он ни был по профессии, а с другой, в ней не было и намека на попытку что-либо утаить, и если Глен знает о том, что Алин — детектив, у него не найдется ни малейшего повода упрекнуть гостя в обмане. Алин сильно сомневался в том, что Глент уважил просьбу Трой. Наоборот, он наверняка сообщил, что в замок приходила Агата Трой, известная художница, автор «Мальчика с воздушным змеем», принадлежавшего мистеру Оберну. И что же случилось потом? Либо Глент рассказал также, что муж художницы — офицер Скотланд-Ярда, и тогда им позарез необходимо выяснить, насколько случайно оказался в замке такой гость. Либо Глент не смог сказать ничего определенного об Алине. В таком случае им оставалось лишь гадать, действительно ли их визитер такой придурок, каким пытается выглядеть. Существовал и третий вариант развития событий, но Алин не мог пока просчитать его до конца. Вариант, связанный с личностью Пэйе Гарбеля, в незапятнанности которой теперь появились сомнения. Бароди сказал, что машина Алина еще не пришла, и без тени прежнего нетерпения предложил осмотреть библиотеку. Библиотека располагалась с противоположной стороны дворика. Войдя, Алин немедленно уткнулся взглядом в мальчика с воздушным змеем работы Трой. Энергия и чистота, которым веяло от картины, никак не вязались с затхлой атмосферой библиотеки мистера Оберона. Секунду Алин вглядывался в глаза мальчика, писанного с его сыном. В роскошном собрании книг, выстроившихся на полках вдоль стен, как и следовало ожидать, преобладали издания по мистицизму, оккультизму и ориентализму. Алин заметил несколько сочинений, в которых в книжных каталогах помечались как редкие, антикварные и коллекционные. Но намного больше его заинтересовал рисунок в рамке, висевший в самом темном углу комнаты. Рисунок, выполненный, по-видимому, средневековым художником, изображал замок серебряной козы и являлся частично вертикальной проекцией, а частично планом. Алин окинул его быстрым, заинтересованным взглядом и отвернулся. Он заявил, что потрясен великолепием библиотеки, и принялся перебирать одну книгу за другой, издавая восхищенные возгласы. Бароди с Глендом наблюдали и слушали. «Вы, наверное, коллекционер, мистер Алин», — предположил Бароди. «О, это слишком громко сказано. Боюсь, моя работа не может позволить мне дорогостоящих увлечений». Наступила короткая пауза. «Неужели?» — сказал Бароди. «Увы, профессию не выбирают. Надеюсь, по крайней мере, ваша вам не докучает». «Он закидывает удочку, значит, не знает наверняка или не уверен», — подумал Алин и произнес с рассеянным видом, перелистывая великолепный экземпляр книги мертвых. «Думаю, всем время от времени надоедает делать одно и то же. Что вы скажете на это, как ученый?» Пока Бароди отвечал на вопрос, Глент бросал на него сердитые взгляды и нетерпеливо переминался с ноги на ногу. Алин сообразил, что Бароди и Робин Харрингтон, видимо, уже рассказали Оберону о том, что гости расспрашивали о мистере Гарбеле. Не в этом ли причина перемены поведения Бароди? Теперь Алин не смог бы ему надоесть, даже если бы захотел. «Любопытно было бы узнать, какая у мистера Алина профессия», — произнес Карбори Глент хриплым голосом. Меня это всегда страшно интересует, ведь чем люди только не занимаются». «О, да», — согласился Бароди. «Вы когда-нибудь играли в игру «Угадай профессию»?» «Давайте сыграем», — воскликнул он, изображая предельную искренность и простоту. «Мы будем высказывать предположения, а мистер Аллен скажет, верны они или нет». «Что уж скрывать, Карбери, наш гость пробудил в нас прямо-таки нескромное любопытство. Вы не против, мой дорогой Аллен? Но, пожалуйста, сделайте одолжение. Итак, ваша догадка, Карбери». «Я ставлю на какую-нибудь заумную науку», — пробормотал Глент. «К примеру, философия». «Вы так думаете? Преподаватель, возможно. И все-таки что-то мне подсказывает, что мистер Аллен рожден в год Марса. Может быть, он военный? Или нет, скорее, дипломат?» «Как вы проницательны», — отозвался Аллен, глядя на Бароди поверх книги мертвых. «Значит, я прав?» «По крайней мере, отчасти. Я начинал на дипломатической службе». Аллен говорил чистую правду. «Но мне скоро надоело перекладывать бумажки из одной папки в другую». «Правда? Тогда у меня есть еще одна попытка». «Нет», — воскликнул он, помолчав, — «сдаюсь. А вы, Карбери?» «Я? Бог его знает. Возможно, он оставил дипломатическую службу, потому что испортил отношения с начальством и решил заняться охотой на диких зверей». «Я начинаю думать, что вы все тут психологи», — восторженно заметил Аллен. «Как вы это делаете?» «Грозный охотник», — воскликнул Бароди, мягко хлопая в ладоши. «Вовсе не грозный, к сожалению. Всего лишь настойчивый, несмотря на невезение и досадные промахи». «Чудесно», — сказал Карбери Глент, прикрывая глаза рукой и подавляя зевок. «Уверен, вы живете в Саунд-Кенксингтоне, в большой сумрачной квартире, где на стенах висят морды ужасных животных, рога, хоботы, клыки, сверкают стеклянные глаза, свешиваются пластиковые языки. Просто чудесно». «Но мистер Аллен еще и поэт, и охотится не только за редкими животными, но и за редкими книгами». «Возможно», — задумчивым тоном продолжал Бароди, — «вы заинтересовались эзотерикой во время дальних путешествий?» Аллен, которому эзотерика уже осточертела, подавил приступ скуки и возобновил сумбурные излияния. «В нецивилизованных странах», — произнес он с простодушно доверчивым видом, — «на твоих глазах нередко происходят странные вещи». «Он много всякого наслушался, и притом от самых надежных людей», — продолжал Аллен и добавил, «что все еще мало знает, а хотелось бы узнать побольше о примитивных верованиях древних народов». «Ваша жена ездит на сафари вместе с вами?» — спросил Глент. «Я бы никогда не подумал». Он осекся. В глазах Бароди мелькнул гнев. «Вот уж кто меньше всего одобряет такие игры», — весело произнес Аллен. «Моя жена — художник». «Я освобожден от оков», — воскликнул Глент и указал пальцем на мальчика с воздушным змеем. «Это ее работа». «Не может быть!» — положительно подумал Аллен, Бароди — выдающийся актер. Изумление и радость были сыграны идеально. «Неужто?» — восклицал Бароди. «Неужто Агата Трой? Но, мой дорогой мистер Аллен, это же просто замечательно! Мистер Оберон будет в восторге!» «Мне не терпится ему рассказать!» Карбери Глент осклабился, сквозь усы сверкнули зубы. «Боюсь, Аллен, зададут вам трепку. Я поклялся Трой хранить тайну. Я, конечно, слыхал», — добавил он, — «о том, что она вышла замуж, но Трой скрывала от нас своего грозного охотника». Он коснулся языком верхней губы, что вполне объяснимо. Аллен подумал, что ничего бы не доставило ему сейчас большего удовольствия, чем схватить доктора Бароди и мистера Карбери Гленда за шиворот и крепко стукнуть лбами. «Но мы ведь на отдыхе», — сказал он виновато. «Разумеется», — отозвался Бароди, закрывая тему. «Кажется, вы говорили», — небрежно заметил Бароди, — «что у вас есть знакомые в Роквилле, и расспрашивали о них. Я забыл имя». Только один знакомый — Гарбель». Улыбка на лице Бароди выглядела так, словно ее там забыли по недосмотру. Рыжие волоски на бороде Гленда слегка подрагивали. Он стиснул зубы. «Химик на пенсии или что-то в этом роде», — пояснил Алин. «Ах да, ведь тут находится эта жуткая фабрика, которая обезобразила наши чудные оливковые рощи. Жуткая», — добавил Бароди, — «с эстетической точки зрения». «Совершенно отвратительная», — подхватил Гленд. Голос у него совсем сел, и он облизал губы. «Но, несомненно, замечательная с утилитарной точки зрения. Кажется, там в больших количествах производят искусственные удобрения». «Да, она, несомненно, смердит», — сказал Гленд и натужно рассмеялся. «В эстетическом смысле?» — спросил Алин. «Только в эстетическом», — ответил Бароди. «Я видел фабрику, когда мы ехали сюда. Может быть, там нам стоит осведомиться о нашем друге?» Наступила мертвая тишина. «Ума не приложу, что случилось с моим шофером», — непринужденно заметил Алин. Бароди вдруг разразился взволнованной речью. «Однако как же мы невнимательны! Вы, конечно, мечтаете вернуться к жене. И кто осмелится вас упрекнуть? Воистину, женщине непозволительно быть одновременно столь талантливой и прекрасной. Но что же случилось с вашей машиной? Пустило колесо или просто, сказалось, средиземноморская любовь понежится на солнышке? Позвольте предложить наши услуги. Робин будет рад отвезти вас. А если он сейчас медитирует, мистер Оберон с удовольствием предоставит вам машину. И как мы раньше не подумали». Алин понял, что его твердо решили выпроводить, и сопротивление бесполезно. «Огромное спасибо», — сказал он. «Но я должен извиниться за назойливость. Я позволил себе увлечься и злоупотребил вашим терпением. Уверен, моя машина появится с минуты на минуту. К тому же мне непременно нужно отдать новое распоряжение шоферу. Если бы я мог обождать здесь, среди этих великолепных книг, я бы никому не помешал». Это была смелая выходка, и Алин не знал, как к ней отнесутся хозяева. Им определенно не терпелось остаться наедине. После секундного колебания Бароди сказал что-то о трудностях и хлопотах. «Если мистер Алин извинит их, они хотели бы переговорить с мистером Обероном. Необходимо решить вопрос с сиделкой». Гленд, менее находчивый, пробормотал нечто невразумительное, и оба вышли. Через 2 секунды после того, как за ними закрылась дверь, Алин уже стоял перед планом. Стандартный средневековый орнамент, герб, коза и большое количество завитушек. Рисунок делился на 2 основные части. Вертикальная проекция, выглядевшая так, словно передняя стена здания, была удалена. И очень сложный обстоятельный план. Потребовалось бы не менее часа, чтобы изучить его во всех подробностях. Сосредоточившись да так умело, что сам мистер Оберон позавидовал бы, Алин сконцентрировал внимание на основных направлениях запутанной конструкции. Большие комнаты и почти все спальни располагались на уровне библиотеки. Выше замок превращался в замысловатую систему коридоров, соединяющих башни с бойницами. Этажом ниже начиналась главная лестница. Она пронизывала все последующие уровни, на каждом из которых располагались лабиринты комнат, становившиеся все меньше по мере приближения к основанию замка, пока, наконец, где-то под железной дорогой не приобретали размеров тюремных камер. Видимо, таково и было их предназначение на протяжении нескольких сотен лет. Для постройки этого огромного несуразного лабиринта не пришлось преодолевать сопротивление камня. Замок точно следовал контурам горы. «Архитектурный компромисс», — подумал Алин, и вплотную занялся одной из комнат и ее положением относительно остальных. Комната располагалась под библиотекой, рядом находилось помещение без окон. Алин вспомнил силуэт замка, каким он его увидел ранним утром при лунном свете. В заинтересовавшей его комнате было продолговатое окно, которое скорее уходило в пол, нежели поднималось к потолку. Алин прекрасно помнил форму освещенного окна, привлекшего тогда его внимание. Если мистер Оберон и его гости действительно сейчас были заняты чем-то вроде эзотерической физзарядки, как утверждал Бароди, возможно, имело смысл рискнуть. Сочинив на всякий случай парочку вполне правдоподобных отговорок, Алин бросил последний взгляд на план, выскользнул из библиотеки и легким шагом начал быстро спускаться по винтовой лестнице, той, что наверху заканчивалась садом на крыше. Он миновал лестничную площадку с запертой дверью и тремя узкими окнами. Лестница завернула вниз, к более просторной площадке, от которой направо вел коридор, устланный толстыми коврами. На противоположной от лестницы стороне находилась дверь. Через несколько шагов еще одна. Именно ее искал Алин. Он постучал, ответа не последовало. Алин тихонько повернул ручку и слегка приоткрыл дверь, заглянул в комнату. Его взору предстала стена, увешанная шелковыми гобеленами. Посередине красовалось какое-то большое колесо. В дальнем конце находилась ниша. В ней стоял экзотического вида диван. Алин распахнул дверь и вошел в комнату. Выяснилось, что из-за двери он видел лишь половину комнаты мистера Оберна. Полному обзору мешало громадное зеркало, привинченное к полу под углом 45 градусов к наружной стене. Алин пока не стал преодолевать эту преграду. Его внимание привлек дальний угол комнаты. Там находилось нечто вроде алтаря, покрытого богато расшитым покрывалом и украшенного серебряной пентаграммой, бронзовым подсвечником и большой хрустальной штуковиной, напоминавшей солнце в ореоле солнечных лучей. Позади алтаря была дверь, ведущая, как предположил Алин, в комнату без окон, которую он заметил на плане. Он двинулся вперед, намереваясь обойти зеркало и посмотреть другую часть комнаты. «Принеси молитвенное колесо!» — вдруг раздалось из-за зеркала. От неожиданности Алин едва не подпрыгнул на месте. Он посмотрел на дверь. Если никто не видел, как он вошел, значит, никто не заметит и того, как он уйдет. Он направился к двери. «Я у третьих врат вечности и не должен открывать глаз. Молчи, принеси молитвенное колесо, поставь передо мной». Алин вернулся. По другую сторону зеркала, прямо на полу, сидел абсолютно голый мистер Оберон. Ладони он прижал к глазам. За ним находилось продолговатое окно, прикрытое шелковой, почти прозрачной занавеской с изображением солнца. Алин снял со стены молитвенное колесо. Сплошь покрытое резьбой с многочисленными цилиндрами, оно было настоящим произведением искусства. Алин поставил колесо перед Обероном. Когда Алин вновь оказался у двери, кто-то властно постучал. Алин прижался к стене, дверь распахнулась и больно ударила его по плечу. Он услышал быстрые шаги, замершие в глубине комнаты, а затем голос Бароди. «Где ты? Ах, ну да, где же еще ты можешь быть? Послушай, нам нужно поговорить». Судя по всему, Бароди находился за зеркалом. Алин выскользнул из-за двери и метнулся в коридор. Бесшумно взбегая по лестнице, он услышал, как Бароди запер дверь. На верхней площадке никого не было. Алин шагом вернулся в библиотеку. Его отсутствие длилось 5,5 минут. Он достал записную книжку и сделал беглый набросок комнаты мистера Оберона, с особым тщанием отметив расположение молитвенного колеса на стене. Затем он принялся перебирать в памяти детали обстановки комнаты, стараясь ничего не упустить и все запомнить. Этим он и был занят, когда дверная ручка медленно повернулась. Алин выдернул из ближайшего ряда книг экземпляр основополагающего труда Монтагю Саммерса о колдовстве. Он был явно увлечен чтением, когда в библиотеку вошла женщина. Алин оторвался от книги, поднял глаза и понял, что его попытка сохранить инкогнито потеряла полный провал. «Кого я вижу? Родерик Алин! Какими судьбами?» — — воскликнула Аннабелла Уэллс.